Глава 31. Прежде чем отправиться в Лос-Анджелес, я нанес последний визит миссис Флейшер. Она открыла мне дверь в черном пальто и шляпке. На лице лежал свежий слой косметики, но под тоном и румянами все равно было заметно, что одутловатость не исчезла и кожа нездорового цвета. Мне показалось, что она почти трезвая, только от чего-то взвинченная, нервозная. — Что вам от меня нужно? — Пленки. Она развела руками в перчатках. Чего нету, того нету. Не шутите, миссис Флейшер. Вы сказали, что можете их достать в любой момент. Где они были, там их больше нет. Вы передали их в полицию? Может, да, а может, нет. А теперь отвяжитесь от меня, я занята. За мной должно приехать такси. Она стала закрывать передо мной дверь. Я слегка прислонился к двери, как бы не намеренно, но основательно. И меня не так-то просто было сдвинуть с места. Она тупо уставилась на меня. В чем дело? Я решил увеличить сумму, которую в прошлый раз предлагал за пленки. Я вам заплачу 2000. Она засмеялась, но не весело. Фу, какие гроши! Просто куром насмех. Если бы я не была приличной леди, я бы сказала вам, куда вы можете отправляться со своими вшивыми долларами. Вы с кем-нибудь еще разговаривали? Да, с очень милым молодым человеком. Он обращался со мной как джентльмен. А так не каждый умеет. Она резко рванула дверь, но мое плечо не пускало. И он сказал мне, сколько на самом деле стоят эти ролики с пленками. — Сколько? — 10 000 долларов, — торжествующе произнесла она. Так говорит счастливчик, выигравший 2 раза подряд, бедолаге, которому 2 раза не повезло. — Он у вас их купил? — Может, и купил. — Понятно. А может, и не купил? Вы не опишете, как он выглядел. — Очень интересный мужчина. У него красивые кудрявые волосы каштанового цвета. Гораздо интереснее вас и намного моложе. Она говорила, словно вымещала на мне, Лу Арчере, старом дружке своего мужа, обиду, которую не могла простить своему мужу. Я никак не мог сообразить, кто бы это мог быть, судя по ее описанию, кроме Кита Себастьена. Но вряд ли это был он. Он не назвал свою фамилию? Нет, не назвал. Из чего следовало, подумал я, что ей заплатили наличными, если ей действительно заплатили, и она не лжет. 10 000 — большая сумма. Да еще наличными, — сказал я. Надеюсь, вы не собираетесь положить их в сумочку и везде с ними разгуливать. Нет, я хочу... Она закусила нижнюю губу, и у нее на зубах остались следы помады. Не ваше дело, как я собираюсь ими распорядиться. И если вы сейчас же не отвяжетесь от меня, я вызову полицию. Вот этого ей совсем не стоило делать. Но я уже порядком от нее устал, мне надоело с ней припираться. Я сел в машину и, объехав квартал кругом, встал недалеко от ее дома на углу улицы. Через какое-то время с другой стороны подъехало такси желтого цвета. Шофер негромко посигналил. На пороге показалась миссис Флейшер со светло-голубой дорожной сумкой через плечо. Она села в такси и двинулся следом за ними, стараясь не отставать. Мы пересекли весь город, выехали на скоростную трассу и понеслись в направлении местного аэропорта. Я решил не выяснять, куда собралась лететь миссис Флейшер. Это не имело значения. Важно было только одно. Если сделка не состоялась и пленки у нее, она никуда бы не поехала. Я повернул назад на юг, в Вундленд-Хиллз, ощущая в себе ужасную пустоту, коря себя за глупость и тщету всех своих усилий. Теперь я понимал, что до недавнего времени во мне жила надежда на то, что я как-нибудь выручу Дэви из беды, по крайней мере, спасу ему жизнь, дам шанс справиться с собой хотя бы ценой длительного тюремного заключения. Так всегда бывает, когда очень хочешь кому-то помочь настолько, что начинаешь за него думать, жить его жизнью. Лэнстон тоже хотел помочь Дэви, но невольно образовался треугольник, и благородный замысел стал камнем преткновения. Превратился во что-то противоположное, и я уже сомневался в том, что имею право что-то решать за ту девочку. Берни Себастьен впустила меня в дом. Она была бледна и печальна, черные глаза ее лихорадочно блестели. Первый раз я ее видел такой неухоженной. Весь ее респектабельный, изысканный фасад, казалось, начал рушиться. Платье впереди было обсыпано пеплом от сигарет, волосы растрепаны. Она провела меня в гостиную и усадила в кресло. Лучи вечернего солнца, льющиеся в высокое окно, ударили мне в лицо. — Хотите кофе? — Нет, спасибо. Я бы выпил стакан воды. Она принесла мне стакан воды на подносе, как того требовали приличия. У меня возникла мысль, что, цепляясь за эти мелкие формальности быта, она старается не рухнуть окончательно и хоть как-то сохранить видимость нормальной жизни в доме. Я выпил воду и поблагодарил Бернис. — Где ваш муж? — Его нет, как всегда. Поехал по своим делам, — ответила она сдержанно. — Он поехал случайно не в Санта-Терезу? — Не знаю, куда он поехал. Мы с ним поссорились. — Можете мне рассказать, по какому поводу? — Нет. Я бы не хотел никому повторять слова, которыми мы обмениваемся в ссоре. Ну, в общем, мы обвиняли друг друга в том, что случилось. Она села напротив меня на подушечку, лежавшую на полу. Колени она держала вместе, обхватив их руками. Пальцы рук переплелись. Как бы она ни села, как бы ни повернулась, каждое движение было исполнено грацией, и ей это было известно. Она заметила, как я на нее смотрю, и застенчиво опустила голову. — Хорошо. Я расскажу вам, из-за чего мы ссорились. Только если вы пообещаете, что ничего не будете предпринимать. — Чего я не должен предпринимать с вашей точки зрения? Я не хочу, чтобы вы помешали Киту сделать то, что он задумал. Тогда я окажусь предательницей по отношению к нему. — Помешал ему в чем? — Нет, сначала пообещайте. — Не могу, миссис Себастьян. Обещаю одно, ничего не делать такого, что могло бы повредить вашей дочери. — Но не Киту. Если их интересы будут расходиться, я сделаю все, чтобы защитить Сэнди. — Хорошо. Тогда я вам скажу. Он собирается увезти ее за границу. — Сбежать? Воспользовавшись тем, что она у вас на поруках? — Боюсь, что да. Он что-то говорил о Южной Америке. — Не нравится мне эта идея. А если он захочет когда-нибудь вернуться, или этого захочет она? — Знаю. Я уже говорила ему. Откуда он возьмет деньги на дорогу? Боюсь, что он собирается смошенничать, может быть, растратить чужие. Кит, кажется, совсем потерял рассудок. Его невыносима мысль о том, что Сэнди будут судить и посадить в тюрьму. Она сейчас в психиатрическом центре? Не знаю. Позвоните туда и выясните. Бернис ушла в кабинет и закрыла за собой дверь. Издали я слышал, как она говорила по телефону, но слов разобрать не мог. Когда она вернулась, лицо ее было искажено от страха. — Он увез ее из центра. — Когда? — Час назад. — Он сказал, куда с ней поедет? — Нет. — Ну, хотя бы намекнул. Сегодня утром он говорил, что полетит с ней сначала в Мехико-Сити, а потом, возможно, в Бразилию. Но он не уедет, не дав мне знать. Он считает, что я должна уехать вместе с ними. — Вы этого хотите? Она отрицательно повела головой. Я считаю, что никто из нас не должен уезжать. Мы должны остаться здесь и бороться до конца. Вы умница!» Ее глаза засияли от благодарности, но она сказала, «Нет, если бы я была умницей, моя семья не попала бы в беду. Я совершила все возможные ошибки, которые жена и мать семейства не имеют права совершать. И какие же это ошибки? Вряд ли это так интересно для вас». Она помолчала некоторое время, видимо, собираясь с мыслями. Честно говоря, мне не хочется распространяться на эту тему. Сейчас не время, и я сомневаюсь в том, что вы тот человек, с которым я могу быть откровенной. А такой человек у вас есть? Им должен быть Кит, все-таки он мой муж. Но беда в том, что мы давно перестали откровенно говорить друг с другом. Мы затеяли между собой игру, которая называется «Давайте все притворяться». Но никто из нас не хотел в этом признаваться. Кит должен был играть роль преуспевающего молодого директора. Я должна была играть свою. Образцовой хозяйки дома, которая старается все делать так, чтобы он чувствовал себя мужчиной. А как раз это дается Киту с трудом. А Сэнди должна была постоянно нас радовать своими успехами в школе, всегда быть послушной, примерной девочкой, на деле и на словах. Мы этим друг друга только подавляли, а это совсем не то. Это не настоящая любовь в семье между близкими людьми. Все-таки я повторяю, вы умница. Просто вы хотите поддержать меня. — Не надо, я этого не заслуживаю. Но она закрыла глаза и потянулась ко мне лицом. Я прикоснулся к ее щекам, ее губы касались моих ладоней. Я ощущал ее теплое дыхание на своих пальцах. Потом она выпрямилась. Ее лицо уже было спокойнее, оно снова обрело то гордое выражение, которое делало его особенно красивым. Она спросила, — Вы голодны? Давайте я приготовлю вам что-нибудь поесть. Это не очень удачная мысль. — А почему? — Вы только что объяснили, почему. Зачем нам играть в ту же игру? Вот давайте притворяться. Разве похоже, что я играю? Вы — нет. А мне пришлось бы играть, Бернис. Тогда как нам с вами надо заниматься совсем другими делами. Она неправильно поняла мою мысль и взглянула на меня с презрительной усмешкой. Неужели? Не думайте, что я с вами заигрываю. У меня к вам вопрос, который может вас смутить. Я хочу спросить, что вы знаете о сексуальной жизни Сэнди? Вопрос ее в самом деле смутил. Вернее, возмутил. Она отвернулась от меня, встала и отошла в дальний конец комнаты. Я хочу знать, насколько ваша дочь сведуща в вопросах секса. Она медленно повернулась ко мне. Не имею ни малейшего представления. Мы никогда не говорим на такие темы. А почему не говорите? Я полагаю, их в достаточной мере просвещают на эту тему в школе. У них есть специальный предмет, который они проходят. Во всяком случае, себя я не могу считать знатоком в этой области. Почему? Она бросила на меня гневный взгляд. Не понимаю, почему вы упорно говорите об одном и том же? Это не имеет никакого отношения к тому, что тут происходит. Обычно люди говорят мне откровенно, что их больше всего волнует. Секс меня не волнует. Это для меня не главное. Могу обойтись и без него. У нас с Китом... Она вдруг поняла, что собиралась сказать, и замолчала. Так что у вас с Китом? Ничего. Вы не имеете права задавать мне такие вопросы. Я подошел к ней. Скажите мне только одно. Что случилось с Сэнди прошлым летом? И что это был за эпизод, который она описала в своем дневнике, а вы не хотите о нем рассказать? Он уже не имеет значения. Все имеет значение. Она посмотрела на меня с изумлением. Вы в самом деле так думаете? Нет, такого странного человека, как вы, я еще не встречала. Не будем переходить на личности, дело не во мне. Она писала в дневнике, что попробовала принимать ЛСД? Да. И об этом тоже. Кстати, я забыл сказать, что врач Сэнди просил вам передать следующее. Вещество, которое вы дали ему на анализ, есть не что иное, как ЛСД, и при этом очень низкого качества. Он сказал, что это во многом объясняет поведение Сэнди. Ну что ж, я так и думал. Чем еще может объясняться поведение Сэнди? Он не сказал. Я вас спрашиваю, Бернис. Там ведь еще что-то было. Что? У нее потемнело лицо. Не могу сказать. Честно, не могу. Сэнди сама пошла на это или ее заставили? Вы обязаны мне ответить на этот вопрос. Мы говорим о ее сексуальных отношениях с Люпе, так ведь? Она опустила голову. Он там был не один. Они занимались с ней по очереди и по-разному. И она все это подробно описала в дневнике? Да. Можно мне прочесть? Я уничтожил дневник, честно говорю. Мне было ужасно стыдно. Как вы думаете, зачем ей надо было подробно все это описывать? Чтобы ткнуть мне своим позором в лицо. Она знала, что я имею привычку читать ее дневник. А вам не пришло в голову, что она написала это, потому что ждала от вас помощи? Не знаю. Это был такой удар для меня. Я не могла думать об этом. До сих пор не могу. Она говорила быстро, на одной ноте, как будто боялась, что сорвется на крик. «Почему, Бернис?» У меня вдруг мелькнула мысль, что, наверное, с ней в юности случилось что-то подобное. Она подняла голову и посмотрела на меня почти враждебно. «Все, я больше не желаю с вами разговаривать. Уходите! Сначала пообещайте мне, что как только появится Кит, вы мне об этом сообщите. Мне необходимо поговорить с ним и с Сэнди. Я позвоню. Это я могу вам обещать». Я сказал, что буду ждать ее звонка в своей конторе, и вышел. Солнце заходило, и лучи его освещали горы на западе. Все вокруг подернулось сиреневой дымкой, и это придавало пейзажу вид элегический и печальный. Такими поэтическому воображению, наверное, рисуются сумерки жизни, после которых уже никогда не наступит рассвет. За домом на площадке для гольфа игроки, казалось, забегали еще азартнее, подгоняемые собственными удлинившимися тенями.